Приказано также немедленно приступить к поставке материалов, и эти поставки будут производиться по возможности в самых крупных количествах. Для того, чтобы устранить возможные финансовые затруднения, немедленно будут приняты меры, которые позволят осуществить поставки на сумму до 1 миллиарда долларов на основе закона о передаче взаймы или в аренду вооружения «Ленд-лиз». Если на это согласится правительство СССР, я предлагаю, чтобы по задолженности, образовавшейся в результате этого, не взималось никаких процентов и чтобы советское правительство начало покрывать ее платежами через 5 лет после окончания войны, с тем, чтобы они были закончены на протяжении 10-летнего периода после этого. Я надеюсь, что ваше правительство примет специальные меры для того, чтобы продавать нам имеющиеся в его распоряжении сырьевые материалы и товары, в которых Соединенные Штаты могут испытывать срочную необходимость, на основе соглашения, по которому все поступления от этих продаж будут поступать в погашение счета советского правительства. Я пользуюсь случаем, чтобы передать вам признательность правительства Соединенных Штатов за быстрое проведение вами и вашими сотрудниками Московской конференции по вопросам снабжения и заверить вас, что мы до конца выполним все вытекающие из этой конференции обязательства. Я надеюсь, что вы без колебаний будете непосредственно связываться со мной, если вы этого пожелаете. Как видим, правительство США предлагало в то время весьма широкую помощь Советскому Союзу, беря на себя также обязательство обеспечить доставку согласованных материалов в кратчайшие сроки. Такой подход встретил положительную оценку с советской стороны. На предложение президента США глава советского правительства ответил следующим письмом от 4 ноября. «Позвольте мне прежде всего выразить полное согласие с вашей оценкой работ конференции трех держав в Москве, что следует отнести в наибольшей мере к заслугам господина Гарримана, а также господина Бивербрука, сделавших все возможное для успешного завершения работ конференции в кратчайший срок. За ваше заявление о том, что постановления конференции будут максимально выполнены, советское правительство выражает свою глубокую признательность. Ваше решение, господин президент, о том, чтобы предоставить Советскому Союзу беспроцентный заем на сумму в 1 миллиард долларов на оплату поставок вооружения сырьевых материалов Советскому Союзу, советское правительство принимает с искренней благодарностью, как исключительно серьезную поддержку Советского Союза в его громадной трудной борьбе с нашим общим врагом, с кровавым гитлеризмом. По поручению правительства СССР я выражаю полное согласие с изложенными вами условиями предоставления Советскому Союзу этого займа, платежи по которому должны начаться спустя 5 лет после окончания войны и будут производиться в течение 10 лет после истечения этого 5-летнего периода. Правительство СССР готово сделать все необходимое, чтобы поставлять Соединенным Штатам Америки те товары и сырье, которые имеются в его распоряжении и в которых могут нуждаться Соединенные Штаты. Что касается выраженного вами, господин президент, пожелания, чтобы между вами и мною был бы незамедлительно установлен лично непосредственно контакт, если этого потребует обстоятельства, то я с удовольствием присоединяюсь к этому вашему пожеланию и готов со своей стороны сделать все возможное для осуществления этого. Этим обменом письмами было официально подтверждено соглашение о поставках, достигнутое в ходе московских переговоров с Бивербруком и Гарриманом. Тем самым еще дальше продвинулось советско-американское сотрудничество, подготовлявшее почву для образования военного союза между тремя главными партнерами – СССР, США и Великобританией. Сразу же после вступления США в войну против Германии 11 декабря 1941 года государственный секретарь Хелл сделал от имени американского правительства важное заявление, содержавшее обязательство и в новых условиях оказывать эффективную помощь Советскому Союзу. В заявлении подчеркивалось, Союз Советских Социалистических Республик ведет героическую борьбу против